Впервые слово «гильдия» упоминается в России в 1719 году. Почти 50 лет спустя русское купечество все-таки разделилось на три гильдии. Чтобы войти в состав высшей, первой гильдии, требовался весьма значительный капитал – от 10 до 50 тысяч рублей. Задолго до этого у восточных славян слово «купец» даже не существовало, а торговых людей именовали «гостями». А, собственно, торговля велась в специально отведенных местах. Так откуда есть пошли купцы на Руси? У нас в гостях историки Галина Ульянова и Юрий Петров. Здравствуйте. Галина Ульянова окончила Московский государственный педагогический институт, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор более 170 статей по истории предпринимательства, а также книг «Благотворительность московских предпринимателей», «Благотворительность в Российской империи», «Защита капитала. Опыт российской бизнес-элиты 19-20 веков». Юрий Петров, выпускник исторического факультета МГУ, доктор исторических наук, автор книг по истории предпринимательства, в том числе «Коммерческие банки Москвы. Конец 19 века», «Династия Рябушинских», «Сберегательное дело в России. Вехи истории». Член исполнительного комитета Международной ассоциации экономической истории. Купец – это торговец от слова «купа», древнерусского слова, то бишь «покупка». Отсюда, кстати, наше слово «покупатель», то есть человек, который совершает купу, покупает. Купец – тот, кто продает. И эти люди появились у восточных славян, разумеется, с древнейших времен. Известно, что и в походы на Царьград уже были своего рода такие маркетанты, следовали за дружинами. Даже в договорах с византийским императором были прописаны условия, по которым купцы наши торговали, беспошлинно, конечно, в Царьграде. Это был один из результатов этих походов, что русским купцам дали выход вовне, во внешнюю торговлю. И перестали их, так сказать, дискриминировать. В этом смысле греки, византийцы, которые до этого все замыкали всю эту торговлю на себя. Вот, разумеется, и новгородская легенда о Садко имеет, естественно, историческую подоснову. Новгород – это крайний такой форпост Руси на северо-западе. Это самые оживленные связи с Европой, с Ганзой. Это колонии европейских купцов в Новгороде. И, разумеется, обслуживали всю вот эту торговлю через Новгород специальные люди, торговцы, купцы. Ганза от немецкого группа «Союз». Ганзейский союз был военным блоком купеческих гильдий, который установил и поддерживал торговую монополию на Балтийском и Северном морях в период между 13 и 17 веками. Система торговых отношений Ганзы опиралась на несколько контор в основных производящих районах Европы – в Брюгге, Новгороде, Лондоне, Бергене, Венеции. Центром торговли считался город Любек. А чем торговали испокон веков Русь с Испокон веков, чем была богата Русь, тем и торговали. Это воск, прежде всего, пчелиный, который шел на свечи. Это меха, это лес, которым богата Россия. И пенька, ныне известная как конопля. В те времена ее употребляли совсем в других целях, это растение. Из него делали канаты морские. Так что могу сказать, что, например, весь английский флот, знаменитый, который покорил все моря в XVIII веке, был построен из русского леса, и все канаты были сделаны из русской пеньки. А парусина, кстати говоря, тоже была практически вся русская. Извините. То есть вот наши как бы вывозные культуры. Это то, что, о чем говорил еще Пушкин. Все, чем для прихоти обильной, торгует Лондон щепетильный, и по балтическим волнам за лес и сало возит нам. Вот то, что вывозили мы, а Лондон, ну, предметы роскоши, да, то, что украшало кабинет юного Онегина. Я еще хочу добавить еще, да. Еще два предмета торговли я хочу добавить, которые немножко позже вот для русской торговли были характерны. Это кожи. Причем в России считалось, выделываются кожи стольких сортов, включая юфти, это очень мягкое. Да. сорта кожи, которых в Европе не выделывают. До 90 сортов кож. Собственно, функция купечества, она экономическая функция, она достаточно понятна и, что называется, не вызывает сомнений. Это обслуживание внутреннего и внешнего товарообмена. То есть нужны специальные люди, которые занимаются этим, которые ведут торговлю. Я хотела бы еще добавить, что вот свидетельством развитости этой торговли было наличие в законодательстве уже с 13-14 века различных пунктов, которые показывали налоги, пошлины, которые платились за провоз товаров от места к месту. То есть при переправе через каждую речку стояли какие-то мосты, на которых стояли люди, заставы, специальные, да. собирали пошлины. При переправе там еще по каким-то дорогам, специальные были дороги из области в область, то есть все было перекрыто. За правоторговлю в городе. Но мы можем об этом только свидетельство, то, что в законодательстве отдельных областей и в каких-то уже общих законодательствах, которые с 16 века возникают, вот это все прописывалось вплоть до мельчайших, сколько кому платят. И вообще у русских, вот этот миф, мы потом еще поговорим об этом, что у русских было записано до мельчайших подробностей, до 1/4 копейки. Как я говорю, любые сделки всегда очень четко оговаривались, все денежные условия, что тоже является свидетельством, в общем-то, развитости этой сферы торговли. Этот вопрос об условиях русской торговли, они действительно были непросты. Игорина Николаевна совершенно верно тут наметила некоторые серьезные проблемы. Это множество таможенных барьеров, множество пошлин, податей, налогов, которые приходилось платить. Скажу, как в качестве иллюстрации, что был даже в средневековой Руси такой налог, который назывался «задние калачи». Когда купец уезжал с места торга, он еще местный как бы общине, где он торговал, уезжая, он еще калачи как бы задние, то есть напоследок еще что-то давал, еще что-то платил. Торговать было нелегко, не говоря уже о огромных расстояниях, слабо развитых путях сообщения, прямо скажем, дороги. Дороги или летом, или зимой работали. Дороги у нас всегда на Руси были неважные. 6 месяцев в году они не работали, весной и осенью. Ну, были реки, правда, да. Ну, были и разбойнички, были. Да, то есть была опасность на дороге. Вот как боролись с рисками на таких коммуникациях, говоря современным языком? С рисками. Страховых компаний тогда не вот было. Там-то и да, дело. Да. Для купца его бизнес, это всегда был такой вопрос своего риска, да, и часто погибали люди. И на больших дорогах эти все былины об ушкуйниках, они же тоже появились не просто так. Ушкуйники кто такие? Это те самые бандиты на водных путях сообщения. Пираты такие. Пираты, да, такие речные, которые грабили купеческие караваны. Ушкуйники, от древнерусского «ушкуй» – речное судно с веслами. Разбойные отряды ушкуйников до нескольких десятков тысяч человек формировались для захвата земель и разбойничьих экспедиций на Волге и Каме. В 1366-м ушкуйники напали на Нижний Новгород и перебили много татарских и армянских купцов. В начале 15 века в связи с усилением Московского Великого Княжества походы ушкуйников прекратились. Недавно вот мне предложили приобрести клад арабских дирхемов. Нашелся такие археологи черные. Я отказался, конечно, но сам по себе факт очень интересен. Они нашли горшок, полный арабских дирхемов, серебряных монет, где-то 7-8 века, на реке Десне, которая впадает в Днепр. И этот горшок был зарыт в землю, но не глубоко. По всей очевидности, арабский купец, который по пути из Варяг в Греки путешествовал, в момент нападения вот этих разбойников он его зарыл. Но сам пропал, да. И вот эти дирхемы, а их там больше 3000 штук, это уже очень большой капитал. Отсюда слово «кубышка». Вот держать деньги в кубышке, то есть в глиняном горшке. Считалось, что это зарыть ее – это лучший способ избежать ограбления. Да. А страховались ли купцы, ну, объединялись в товарищество, чтобы в случае, если кто-то один там разориться, погибнет, ограбить, чтобы его смогли вытащить, выкупить. Вот объединение же купцов – это вполне такая закономерная реакция на столь опасную деятельность, как путешествие по таким темным местам. Но это не развитая была система в России таких страховых компаний, опять-таки, или компанств, которые бы брали на себя функцию возмещения убытков. Ну, частично хотя бы. Выкупить хотя бы человека. Ну, вот по христианским канонам, да, выкупить это считалось необходимо. А что называется, возместить убытки, это уже, конечно, вопрос. Тут хотя бы вопрос другой. Человека, да. Да, вопрос другой. А если позволите поставить вопрос о сословиях, собственно, в 18 веке все бывшие корпорации купеческие, они были превращены в государственные сословия. Начал этот процесс Петр, а довела его до логического завершения Екатерина II. В 1775 году была проведена известная реформа ею городская, и в городском населении были выделены сословия купцов, разделенных на три гильдии. Это, в общем-то, была система скалькирована западноевропейского образца. Екатерина, сначала Петр, а потом Екатерина. И название было взято. И гильдия, соответственно, она тоже не русское слово. Да. Они просто взяли эту систему на Западе с тем, чтобы сделать торгующих людей объектом фиска, то есть объектом взимания налога постоянного. Так вот, с этого времени заниматься торговыми операциями, крупными или средними, мелкими, могли только люди, записавшиеся в эту гильдию и уплатившие гильдейскую подать, то бишь налог государству. Что это такое было? В принципе, в этом как бы для средневекового общества это была нормальная, так сказать, организация. Были гильдии ремесленников, были гильдии торговцев, купцов. Но вот что в России произошло, в отличие от Западной Европы. В Европе после Великой Французской революции, то есть с конца XVIII века, вот этот гильдейский дух, гильдейская организация постепенно сходит на нет. Появляется, в общем-то, просто гражданин, который имеет право торговать. Да, свободно. Без каких-то особых получений лицензий от государства. Отсюда у них распространялась так называемая явочная система регистрации фирм. Вы просто приходили к нотариусу и говорили, что запишите, пожалуйста, вот организована моя фирма. В России же нужно было пойти не к нотариусу, а к чиновнику и спросить разрешение. А если фирма крупная, то разрешение должен был давать не ниже министра финансов, а то и самого императора. Поэтому в России вот эта разрешительная система, она, в общем, довольно была бюрократической, она тоже ухудшала условия бизнеса, потому что все зависело от административного усмотрения, как чиновник посмотрит. А его усмотрение, разумеется, зависело, сами понимаете, от чего. Да. Я могу от смазки, которую получал. Да. Так вот, в Европе этот процесс, я сейчас передаю слово, в Европе этот процесс он пошел по пути развития свободного предпринимательства. В России вот эта сословная организация просуществовала еще весь 19 век практически. И она в итоге уже начала тормозить развитие свободное развитие рыночной экономики. После проведения гильдейской реформы 1775 года российское купечество было разделено на три гильдии, сообразно размеру объявляемого капитала. При этом минимум капитала, необходимого для записи в третью гильдию, был установлен на уровне 500 рублей, вторую – 1000 рублей, первую – от 10 тысяч. Купечество получило сословные привилегии – освобождение от подушной подати, рекрутской повинности и частично телесных наказаний. Купец, он не мог из своего города просто так взять товары и куда-то поехать. Он должен был поставить ряд инстанций бюрократических в известность об этом. Тут интересный вопрос, вот Юрий Александрович поднял, о том, как люди вообще в купечество, как они должны были переходить. Ведь купечество пополнялось, оно уже составляло несколько десятков тысяч человек, вот где-то к середине 19 века. И это был процесс действительно очень сложный, потому что в основном купечество пополнялось из крестьян. крестьян экономических. Это крестьяне, которые принадлежали казне, это не крепостные крестьяне. Хотя в ряде случаев, если крестьянин мог с хозяином договориться, с помещиком, и он, допустим, знаете, два вида существовало повинности – оброк и барщина. Значит, барщина – это когда человек отрабатывает на помещика, там, на поле помещика, а оброк – когда он ему деньгами дает. И очень многие помещики, им было выгодно переводить своих крестьян на оброк, чтобы иметь сразу вот это вот денежное довольствие. А крестьянам где взять оброк? Значит, он, крестьянин, едет что-то продает или даже переселяется в город с разрешения. Может быть, он портным начинает, может, пироги какие-то печет, там, портняжное мастерство, скорняжное, черевичное, там, какие-то пояса ткет. И вот эти вот, значит, деньги он передает своему помещику. Потом, накопив какую-то сумму, он уже не хочет быть связан ни с помещиком, ни, допустим, с государством, если он входит в число экономических крестьян. Что ему делать? Он подает в так называемые казенные палаты. Вот казенные палаты, они занимались вопросами перехода из сословия в сословие. Он подает заявление, что я хочу со своей семьей. Он подробно пишет, что сколько лет он ведет это хозяйство, сколько денег он накопил. Причем они тоже не хотели особо кредит. А все документы же сохранились. Документы сохранились, они редко сохранились. Но по каждому человеку, который хочет перейти, причем они же с семьями должны переходить. И в этих документах написано, я хочу перейти, у меня три сына, у каждого сына по жене, там, сколько детей, там, одна купчиха у меня, бабушка, она 16 человек из Москвы, хотела перевести из Рыбинска в Москву, 16 человек. Причем она не пишет, где деньги взяла, она пишет, некоторым образом у меня образовалась сумма 8 тысяч рублей, и я хотела бы перейти в третью гильдию Московского купечества. Она подает, и год, целый год, рассматривается эта заявка, разрешить ей перейти или не разрешить, хотя она уже 15 лет живет в Москве. Когда ей разрешают, она должна налоги уплатить за 3 года, которые она живет в крестьянском сословии, и потом уплатить еще налоги на 3 года вперед, то есть за 6 лет уплатить сумму. То есть это было все обставлено такими сложными, бюрократическими. Ну, вообще Россия бюрократическая страна тут, и мы на себе это чувствуем. И тем не менее купечество пополнялось. Очень существенно. Была основа того самого английского мифа, вернее, англосаксонского мифа о русском купечестве. Я как раз хотела и вообще России. Причем, знаете, да. Это было тормоз, это было такое реакционное. Причем, знаете, в этих документах там описывались приметы, глаза карие, волосы такие, рост средний. То есть вот просто составлялась подробнейшая характеристика, чтобы, как говорится, бронепоезд не пройдет и не промчит. Тогда не было фотографий еще, фотографии не было. Должно было быть подробное словесное описание, чтобы человек можно было идентифицировать. Сейчас документы вот изучают историки, чтобы понять, что было купечество. Ну, кроме налоговых книг и там податей, и законов. Ну, вы знаете, такие существуют разные типы источники, документов, да. Источники мы их называем, исторические источники, к которых мы раньше не обращались. Например, амбарные книги, какие-то документы делопроизводства, бухгалтерские, скажем, как бухгалтерские документы. И вот эти бухгалтерские документы, они дают совершенно вообще вот новую картину. Я сейчас чрезвычайно этим увлечена. Значит, во-первых, купцы религиозность тут проявляется. Например, амбарные книги, особенно у старообрядцев, на первом титульном листе обязательно в верхнем углу написано «Господи, благослови». То есть они обращаются как бы вот к Богу, чтобы под Всевышним покровительством, что мы занимаемся благим делом. Поскольку в Библии сказано, что удобнее верблюду пройти в игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Небесное. Да, да, да. И вот этот разлад, он все время существовал. Поэтому тут такой как бы благочестивый, не обмани вот это все, не укради там, вот эти все. То есть когда листаешь эти документы, чувствуется, что люди искали баланса. Они вот пишут. Да. Потом... Как они говорили, надо в Бога богатеть. Да, в Бога богатеть. В Бога богатеть. Вот. Теперь, значит, существует такой миф у нас. Вот эти амбарные книги, обращения к ним, к любым бухгалтерским документам, они разрушают совершенно миф о том, что русские купцы считали чуть ли не на пальцах, что русские купцы это так держали слово, устные договоренности. Никаких устных договоренностей, в принципе, ни в мемуарной литературе, ни, вот, судя по этим документам, это вообще мы не можем даже об этом говорить. Это со спокон веков так было? То есть какого-то вот... Вы знаете, что вот законодательство, начиная с 13 века, сохранившееся русское законодательство, там, допустим, по новгородским землям, по псковским, вот у нас по северным губерниям сохранилось законодательство лучше, оно показывает, что, в принципе, регламентация была очень жесткая всех процессов, особенно которые касались имущества. Которые касались имущества и которые касались вот этих вот того, что товаров, которыми торговали купцы. Движимое да. имущество. Да. И поэтому в современных вот документах уже 19 века, начиная с конца 18-го, скажем, века, я смотрю, что купец торгует, допустим, он едет на ярмарку. И надо сказать, что вообще торговля в России велась на ярмарках в основном. Вот такой вот развитый торговль, или, значит, два вида, или на ярмарках, или в лавках, так называемые конторы. Московские лавки, петербургские. Календарь было всего... существовал уже определенно. Про календарь я сейчас еще скажу. И вот в этих амбарных книгах, там, например, у него 2500 покупателей. Он едет, допустим, на Ирбитскую ярмарку. Это по около Екатеринбурга, 300 километров. Эта ярмарка была перевалочный пункт между Сибирью, Азией и Москвой. В Москву не ездили купцы провинциальные, они ездили поближе, им дорого было ехать, они могли потратить столько денег на дорогу, что нерентабельно просто было приобретать товары. Они доезжали до Ирбита, а московские купцы везли свои товары уже в Ирбит. Но у купцов, у провинциальных, у них живых денег практически не было, мало кто смог сразу расплатиться. Значит, он забирает товар. Он пишет векселя, он пишет заемные письма, и он пишет через 6 месяцев срок уплаты, через 8, через 9, и до 1/4 копейки. Каждый счет вот из этих 2500, 3,5. Что можно было купить на 1/4 копейки? А неважно, это принцип. Ярмарки от немецкого «ежегодный рынок» периодически проводились в установленных местах. В России к середине 19 века существовало около 7000 ярмарок. В начале 20 века их уже было почти 19 тысяч. Крупнейшие ярмарки России – Нижегородская, Ирбитская и Коренная. Если человек не платил деньги, то в каждом городе имелся целый когорта нотариусов, которые занимались сбором вот этих денег с тех, кто не уплатил. И эти нотариусы жили очень благополучно, особенно в поволжских городах. Вот просто они... специальные коммерческие суды, да. которые занимались тем же самым. Но до судов старались не доводить. А если доводили, что, то, да, то... Потому что, как говорил один купец, когда ему дети говорили, вот тебе тот-то уже год деньги не везут, подай в суд. Он говорил, знаешь что? Тоже вот тут такая религиозность. Он говорит, да что ты, Ваня, все, суд да суд. Мы его засудим, а на человеке пятно. Потому что по русским законам человек во многие сделки и в какие-то отношения не мог вступать, если он имел судимость. Вся Россия жила по православному календарю, и в то и торговая деятельность тоже была сопряжена с датами этого календаря. Да. Например, наем рабочих 3 раза в год. С Рождества до Пасхи. С Пасхи до начала полевых работ. Начались полевые работы. Большинство рабочих у нас это крестьяне. Значит, они собрались, ушли к себе в деревни. 2-3 месяца они там на полях обрабатывают свои поля. В сентябре они собрали урожай, опять пришли на фабрику. В это время фабрики большинство стоит, особенно текстильные, например, у нас в центральном промышленном районе. И с сентября до Рождества они опять нанялись на фабрику. И та же система расчетов. Коммерческий год всегда оканчивался на Пасху по христианскому календарю. И вот неделя до Пасхи Страстная и неделя после Пасхи. Вот эти 2 недели для коммерческих расчетов. Значит, в чистый четверг подсчет всех денег. Это вот все купцы, чистый четверг, это значит за 3 дня до Пасхи, вся Москва, все купцы сидят, считают деньги. Торговля останавливается. Ну, торговля не останавливается. Наоборот, стараются как бы вот все товары, там, модные товары или чего-то, значит, сбыть в это время. Потом они вышли из гостиного двора, и такая традиция была. Они должны были встать перед Спасскими воротами Кремля и обязательно, значит, на Спасские ворота. Великий четверг, страстной четверг, чистый четверг. Четверг Страстной недели, в котором вспоминается Тайная вечеря и установление Иисусом Христом таинства Евхаристии. Великий четверг совершается литургия Василия Великого. Во время этой службы верующие стоят с зажженными свечами, которые потом несут домой. В этот день принято мыть и украшать жилище и совершать омовение. Отсюда и название «Чистый четверг». Есть вот этот современный сусальный миф. Да не один. Да не один. Ну, да. Их можно все объединить. Да, это да. Такие розовые красками изображают купцов, но просто они ангелы воплоти такие, да. Был советский миф, где их просто, так сказать, очерняли напротив, где они были такие дьяволы. А есть еще англосаксонский миф, который, я бы сказал, выводит русских купцов из мирового такого сообщества, бизнес-сообщества. Ставит его за рамки. Да. Так вот, он заключается в том, что по такой концепции, распространенной в англо-американской исторической литературе, в России доминирующую роль во всех сферах общественной жизни играло государство. Государство в том числе и в экономике. Поэтому давление этого государства создало ситуацию, когда сложился некий класс, некое сообщество предпринимательское, но в отличие от западного бизнес-сообщества, оно было совершенно неорганизовано, у него не было идеологии, оно не было проникнуто либеральными демократическими ценностями, да, как на Западе. Оно было очень патриархально по своему духовному укладу. И, в общем-то, оно... Слабо предприимчиво. Да, оно скорее напоминало, как они пишут, некую касту, чем класс, организованный класс общества. Это тезис довольно распространен, я бы даже сказал, общепринят в западной литературе. И родоначальником его является известный политолог Ричард Пайпс. Именно он сказал, что в России не было того среднего класса, как на Западе, а из этого среднего класса и рождается буржуазия. Вот так ли это? Мы только что начали говорить о том, что государство достаточно действительно давило на бизнес, что условия бизнеса в России были непросты. На мой взгляд, точнее сказать, я убежден, что Россия, особенно после отмены крепостного права, очень быстро начала развиваться по западному пути. И таким пионером или локомотивом этого развития были частные предприниматели, то бишь в том числе купцы, но не только, об этом мы еще будем говорить. Именно они создали рыночную экономику. Именно они, в общем, подняли Россию в экономическом плане от страны совершенно феодальной, какой она была в первой половине XIX века, до страны современного индустриального роста. В начале 20 века Россия уже по темпам индустриального роста была в первой пятерке. Да. По объему промышленного производства тоже в первой пятерке мировых держав. То есть рывок произошел. Еще один в этой связи миф, да, о купцах в сапоги бутылками, которые мазали лакеем рожи горчицей, бросались бутылками в зеркала, там устраивали какие-то дикие загулы. Это, конечно, было, разумеется, но это миф, который мы можем так условно назвать Островский. Да. Это миф о диком и кабанихе, как типичных представителях темного царства. А темное царство – это весь бизнес и есть. Ну и плюс московское купечество – это особая все-таки категория. Ну, здесь надо, конечно, сказать Добролюбову спасибо за все эти термины. Он был человек молодой, радикал, сам из разночинцев. И для него эта среда действительно была дикой и темной. Да. Но все, в общем, в Москве понимали, и причем сами купцы понимали, что это художественное преувеличение, так скажем, гипербола. Достоевский, собственно, и писал, что давайте вот сначала посмеемся, и этим мы и будем чтобы, сильны. Чтобы были, избавлялись от этих недостатков. Но остался этот миф тоже, что вот такие они грубые, невежественные, совершенно некультурные люди. Надо смотреть перспективу. Я скажу так, к концу 19 века уже в русском бизнесе было как минимум 3-4 поколения. И эти люди вот третьего-четвертого поколения, это были люди совершенно иные, чем первые поколения на накопителей, так назовем их. Да. Те только что вышли из народной среды. Они еще даже кафтан не меняли. Они копили деньги. Они еще жили в таком же доме практически, как его рабочие. А вот третье поколение, они уже учились в университете. Да, то есть интеллектуалы уже были. Да, они уже ездили за границу. Не просто шиковать, а изучать они дело. Они знали языки и учились. Они знали как языки. Алексеев, например. Знали, именно так. Алексеев типичный представитель этого поколения. Да. Он же на трех языках говорил. Ну, и таких был не один и не десяток. Он же Станиславский. Да, не один и не десяток. То есть здесь надо смотреть некую эволюцию. Я даже больше скажу, что в начале 20 века, в общем-то, настоящая интеллектуальная такая элита, она складывалась не только из дворянства, интеллигенции, но сюда вошла вот эта часть, просвещенная часть купечества. И эти люди, они имели программу, у них были как бы западные идеалы, идеалы, например, парламентской монархии, демократии, правового государства, развитие экономики на рыночных началах. И они эту программу выдвинули. То есть она существовала реально. Потом была забыта, так сказать, и немножко так замазана. Но она существовала реально, и программа была вполне, что называется, дееспособной. Можно сказать, что уже русские купцы с 40-х, с 50-х годов начинают ездить на ярмарки. С чего началось, в общем-то, вот это стремление приблизиться, подняться до европейского уровня? Они ездят на ярмарки. Еще железных дорог нет. Надо ехать в карете. Они едут, например, на лондонскую ярмарку больше месяца. Едет на купец на выставку. Да, простите. Они едут на лондонскую выставку 1851 года в карете больше месяца с сыновьями. И это очень дорогостоящее путешествие. И купец едет, чтобы показать своим детям, к чему мы должны стремиться. Увидеть новейшие машины. Увидеть образцы товаров. Ведь вот сейчас уже для нас очевидно, что российская вся текстильная промышленность, которая была ведущей отраслью во второй половине XIX века, ведь она фактически это было подражание английской текстильной промышленности, начиная от станков, от менеджмента и кончая рисунками тканей. И инженеры, художники первоначально были приглашены, они обучали русских, и уже где-то с последней четверти 19 века... Ну, в этом ничего зазорного нет. В этом зазорного учиться нет. Они никогда не в этом стыдно. Зазорного ничего нет, потому что экономические законы, они выше человеческих желаний. И если какая-то страна достигла передовых позиций, то все другие страны должны просто научиться у лидера, научиться хорошему и это перенять. Поэтому вот эти вот русский текстиль очень ценился в конце 19-го, в начале 20 века, потому что технологически уже приближались, в общем-то, к качеству лидера Англии. Одним из лидеров ткацкого производства в России считалась так называемая трехгорная мануфактура. Предприятие было основано первоначально как мастерская по набивке ситцев в 1799 году за рекой Пресней, выходцем из крестьян Троицы Сергиевой Лавры Прохоровым. В середине 19 века предприятие было самым крупным в московском регионе производителем ситцев, приносило огромную прибыль, а его ткани и платки считались лучшими на российском рынке. Фирма была удостоена высших наград на всемирных выставках в Париже в 1886 году, в Антверпене в 1887 и в Чикаго в 1893. В английских магазинах же продавались российские ткани? Ну, продавались. Но в основном они все-таки продавались в Персии, в Китае. Да. Вот там. На самом деле главный рынок вывоза русских товаров это был восточный. Восточный. Европа все-таки, знаете, она обходилась и своими изделиями. Поэтому промышленные свои товары Россия вывозила на восток. Ну, например? Ткани. Вот те самые ткани. Известно, например, что в Персии, то бишь в современном Иране, очень популярны были ткань московской фирмы «Рабенек». Он владелец был, выходец из немцев, основал в Щелковой под Москвой мануфактуру и красил свою ткань в особый пунцовый цвет. Красный, очень устойчивый, очень яркий. Андрианопольский он назывался. То есть на Востоке этот цвет был любим, да. И он являлся фактически монополистом, поставщиком такой пунцовой ткани в Персию. И практически владел всем рынком вот этого пунцового товара, как его называли, да, рабенок такой. Вот вам пример, что делали русские купцы. Да, такие ткани вывозили и в Китай, и на Балканы, кстати говоря, да, вот с Балканами у нас были хорошие отношения. Но не будем предаваться еще одному мифу о том, что Россия, так сказать, такая благодетельница и мощная держава, которая уже Европу задавила в те времена. Нет, конечно. Россия все-таки была страной второго порядка. Но свой сегмент рынка держала. А сегмент этот заключался в том, что Россия, конечно же, вывозила свой неисчерпаемый ресурс – продовольствие. Вот что главное было козырной картой России на западных рынках – хлеб. Хлеб – это естественный, возобновляемый, неисчерпаемый ресурс, который, в отличие от минеральных ресурсов, не кончается. И хлебом действительно кормили Европу, это верно. Если сейчас продолжать наш разговор о государстве и частной инициативе, то я должен сказать, что до конца XIX века вот эта сословная оболочка сохранялась. И, в общем, рубежом здесь стал 1898 год, когда был принят новый закон о промысловом налоге. Вот с этого времени каждый житель империи мог взять промысловые свидетельства, то бишь уплатить налог государству, взять от него лицензию и заниматься любым бизнесом, не записываясь в гильдию. Все, как бы гильдейское здесь условие было отменено. И с этого времени круто, так сказать, количество купечества, купцов стало резко снижаться. Кажется, парадокс, да? Тем не менее, в начале 20 века в разы упало, например, число купцов в Москве. Это, в общем, Москва с ее традициями, именитое московское купечество. Да, и да, тем да. не менее, и тем не менее, купцов стало меньше, потому что не было в этом особого смысла. В общем-то, этот смысл пропал еще и раньше, потому что по положению 1775 года о купеческих гильдиях у купцам были дарованы определенные льготы, правда? А основные были из них какими? Освобождение от рекрутской повинности, то бишь от воинской службы, ну, за дополнительную плату, правда, государству. Затем освобождение от подушной подати, это как бы от личного налога, который платил каждый житель империи. Затем освобождение от телесных наказаний. Крестьян можно было наказывать, а вот привилегированные сословия, дворянство, духовенство и купечество, пороть было нельзя. Это, в общем, довольно существенная льгота, правда? Но с середины 19 века сначала были отменены в 60-х годах телесные наказания, затем прошла реформа военная, при которой была отменена рекрутская система, введена всеобщая воинская повинность в 70-х годах. Затем была отменена подушная подать, и, в общем-то, вот эти реальные выгоды и льготы, которыми пользовалось купечество, они сами собой растворились. И с этого времени, в общем, купечество становится таким декоративным. Я хотел еще одну тему затронуть. Это русское купечество и Сибирь. Вот движение на восток. Одно дело есть такое державное устремление, есть как бы имперские задачи, а с другой стороны есть экономические интересы. Это пушнина, в первую очередь. То, что всегда вывозилось и продавалось. И это было одним из важнейших предметов экспорта и торговли. Вот какое значение купечество имело для движения России на восток? Тут надо говорить прежде всего не о движении к океану, а о движении к Китаю. Да. Поскольку основным партнером торговым на Востоке, конечно, был Китай. И предметы экспорта, и импорта основной в Россию – это чай прежде всего. Поскольку, как вы знаете, французский такой есть историк Фернан Брадель, он говорит, что существуют страны чайные и страны кофейные. Это основной наш предмет, напиток, который мы пьем утром. И традиция, вот вслед за Англией, в России традиция пить чай. И поэтому чайный экспорт, начиная с начала XIX века, это был предмет импорта очень важного. А расплачивались не только деньгами, а вначале расплачивались, естественно, шкурками. Вот. И существовали торговые пути, которые, как я уже говорила, они в распутицу, в весеннюю, в осеннюю не действовали, а перевалочная торговля. И был на границе с Китаем такой городок Кяхта, через который шли огромные обороты. И вот в Кяхте сидели представители многих московских фирм, сидели представители многих петербургских фирм. Со всего Китая привозили товары в Кяхту, и русские купцы осуществляли экспорт через этот кяхтинский пункт. Там был построен огромный город. В Кяхту привозили, запаковывали, продавали и везли дальше до Ирбита, о котором мы говорили. Пока зима, везли в основном зимой. И, например, чай упаковывали в три, чай упаковывали из специального дерева, которое держит влажность чая сначала, ящик, такие цибики назывались. Где-то по 30-40 килограмм в этот цибик входило. Потом шкурами. В три слоя шкур, друг на друга, чтобы швы не попадали. И вот такие караваны шли до Ирбита. А уже от Ирбита торговали дальше. Через эту торговлю с Китаем и Сибирь сама развивалась. И, конечно, вот эти сами экономические механизмы постепенно развивались, потому что обороты огромные. И, например, многие московские купцы, они имели дома там, и обычно в семьях же было там по 6, по 8, по 10 человек. Значит, один сын сидит в Кяхте, другой сын сидит в Ирбите, третий сын на полгода на Нижегородскую ярмарку. Вот такая торговля. И по всему Поволжью. У нас особенно ярмарочная такая полоса развития. Это Поволжье. Это район и мелких ярмарок каких-то районных, и региональных крупных ярмарок. Поскольку как раз вот посередине как бы нашей территории это проходило Поволжье. И там многие торговые пути и водные, и сухопутные. И потом железные дороги. Там несколько пунктов по Волге идут, где строили мосты специально, вот чтобы уже, кстати говоря, привиты вот эта вот система, там уже как раз они приноравливались к традиционным каким-то торговым путям строительства железных дорог. Вспомнил формулировку задачи в школьном гимназическом учебнике дореволюционном по арифметике. Купец купил 5 цибиков чаю. Начиналось так, условия, задачи. Это к тому, что вот то, что Галина Николаевна рассказывала о торговле чаем, это все это знали прекрасно. То есть это было в каждом доме. И все. Не надо было даже объяснять ученику, мальчику, там, ребенку, что такое цибик. Все это прекрасно знали. Оптом покупали чай на год. Да, что касается пушнины. Это был важный ресурс, ведь еще и государственный. надо иметь это в виду, был введен специальный налог на всех этих инородцев, то бишь охотников, охотничьи племена, назывался ЕСАК. Налог в виде мягкой рухляди. Они должны были государству платить пушнину. Это был некий, как бы это сейчас сказать, стратегический запас или резерв государства, которым охотно принимали это такого рода платежи на Западе, разумеется, потому что русская пушнина всегда была в цене. Вот. Купцы тоже, разумеется, вели эту торговлю. Но надо сказать, что до постройки магистрали это вся была торговля, конечно, вот чаем через Кяхту с Китаем. До океана она не доходила. Там же Приморье, там уже тайга, там путей-то нет. Есть только по Амуру. Да и торговать-то особенно не с кем. Потому что не с кем. А вот когда была построена Транссибирская магистраль до Владивостока, да, вот тогда Сибирь связалась с Россией естественным образом. И уже речь пошла не о пушнине даже, а, вот, например, о таком знаменитом русском продукте начала 20 века, как масло. Сибирское масло. Транссибирская магистраль, трансконтинентальная железная дорога, связывает европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком по маршруту Москва-Владивосток. Общая протяженность трассы – 9332 километра. Строительство началось в 1892 году. В 20 веке Транссибирская магистраль была модернизирована и электрифицирована. Сибирь – это действительно кладовая России, огромный природный ресурс. И в освоении ее свою роль купцы, разумеется, торговцы сыграли. И когда, повторяю, была проложена железнодорожная магистраль, тогда, конечно, товарооборот резко ускорился. В общем, произошло настоящее освоение края. Появились города, крупные города по магистрали. Начала развиваться промышленность в этих городах. И Сибирь уже стала не просто такой отдаленной кладовкой, а действительно частью страны, частью империи. Ну, у нас же тоже сохранились какая-то литература, например, та же «Угрюм река» показывает. Так это золото? Это золото, да, золото добыча. Это золото, платина. Вот действительно, я как раз и хотел спросить. Да, это действительно очень... Были же еще добытчики. Конечно, и все помнят «Угрюм реку», да, и романы Шишкова и других авторов об этой области. Но здесь надо сказать, что добыча золота – это действительно заслуга частной инициативы, открытия этих месторождений, их освоения, создания потом, сначала были отдельные как бы старатели, потом купцы приобретали участки, на них работали старатели, потом возникало несколько купцов, организовывали товарищество, потом еще шире создавали общество акционерное, акции которого реализовывались на бирже. И в результате возникали огромные такие предприятия, как знаменитая Лена Голдфилдс, вот это ленские золотые прииски. Огромная компания, которая давала значительную часть золотодобычи в России. А что такое золотодобыча? Это пополнение, в общем, золотого запаса страны, на основе которого действовала система золотого денежного обращения. Вы знаете наверняка, как и наши зрители, что на рубеже 19-20 веков в России был введен золотой стандарт, в соответствии с которым бумажные деньги, кредитные билеты, официально обменивались в каждом банке на золотую монету по номиналу. То есть вы могли получить 10 рублей золотой монетой, да, или 15 рублей, или 5 рублей. Такие были монеты. Это свидетельствовало о том, что у государства был необходимый золотой запас для этих целей, и о том, что русский рубль в те времена был очень твердой валютой. Стало гораздо легче общаться с Западом, экономически общаться, потому что если раньше рубль был валютой слабой, плавающей такой, инфляционной, можно сказать, то с реформой Витте с середины 90-х годов 19 века рубль стал валютой твердой. Свою роль сыграли в этом и предприниматели путем создания золотого запаса. В 1897 году по инициативе министра финансов России Сергея Юльевича Витте была осуществлена денежная реформа. Согласно ей, было введено золотое обращение и установлен свободный обмен кредитного рубля на золото. Во внутреннее обращение России вводились прежде всего золотые монеты 5 и 10 рублевого достоинства. В Николаевской десятке чистого золота было 7,7 граммов. Золотые монеты имели свободное хождение наравне с бумажными кредитными билетами. Насколько вот купечество, как такой традиционный человеческий образ действий, жизни и занятий, он космополитичен в хорошем смысле? Или были особенности? Я думаю, что вообще род занятий, торговли, коммерции – это вообще космополитический. Космополитический по своей природе, по своей сути, род занятий. Ну, конечно, в каждой стране есть какие-то особенности, которые диктуются, то, что мы говорим, там, национальным менталитетом, какими-то привычками. Но, территории. Территории большой. Но вообще-то, чем дальше мы изучаем, мы видим очень много общего. Естественно, с каким-то временным просто разрывом может быть. Там, например, где-то Россия отставала, где-то Россия шла вровень там, в каких-то отраслях или в каких-то коммерческих механизмах. Но, по сути дела, глобализация происходит в сфере экономики, и противостоять этому нельзя, потому что люди больше похожи друг на друга. Все-таки мы должны тут на гуманистических стоять позициях, что люди должны стремиться не искать различия между собой, или если искать различия, то искать хорошие различия между собой, которые они могли бы взаимообогащаться в результате вот этого. Но совесть была у купца? Ну, вы знаете, что я просто могу привести такой пример. Да, у крестьян. Я могу привести такой пример. Мы всегда... Вы знаете, что в советское время выезд за границу для ученых был практически невозможен. Наша страна находилась за железным занавесом. Поэтому многие вот эти вот стереотипы, какие-то позиции научные, они формировались в тех условиях, когда мы не имели никакой информации, как живут люди в мире. Не обязательно в Европе. Можно и к Азии обратиться, поскольку все-таки мы находимся в двух частях света, наша страна находится. И мы не знали, поэтому мы больше обращали внимание на отличия. Когда мы стали ездить с начала 90-х годов, общаться с зарубежными учеными, и даже не столько общаться, сколько просто смотреть, как живут европейцы. И я помню, как я приехала в 2000 году, я приехала в Англию, и мы пошли в музей в Йорке. И там было несколько залов, посвященных предпринимательству. И когда мы увидели, что английские квакеры, они совершенно по характеристикам напоминают наших старообрядцев, и что они тоже держат несколько отраслей, например, там они занимались кондитерское предприятие. Там, например, пивоваренным они не занимались. Они считали, что пивоварен – это небогоугодное дело спаивать народ. И мы видим, что это замкнутая среда. У них браки только между семьями внутри этой среды. То есть религиозные отличия. Хотя и те англичане, и эти англичане у русских. И старообрядцы русские, и такие вот православные новые. Они тоже русские. Но отличия между ними могут быть даже большими, допустим, по принципам хозяйства, по более строгим, по принципу тут еще наследования бизнеса, например, в этих семьях, и у квакеров, и у старообрядцев. Наследование бизнеса идет очень строгое, от поколения к поколению, к старшему сыну, от старший сын, допустим, если он выбывает из строя среднему, очень жесткий ранжир внутри семьи, жесткое распределение обязанностей между родственниками, которая записана в договорах внутри семьи. Вот это вот особенность, кстати, старообрядческого бизнеса и бизнеса вот этих же групп таких протестантских по религиозной окраске, которые на Западе были, что внутри семьи составляется договор между отцом, сыновьями, братьями. И четко расписываются все обязанности, как они ведут бизнес, что они не имеют права в суд подавать друг на друга, что они не имеют права продавать доли кому-то в бизнесе, что происходит, если кто-то из родственников умирает, кому переходят доли. Если старший член семьи, там дедушка какой-то, дедушка два голоса имеет при семейных спорах, вы по одному имеете. И когда мы видим это, то то получается, что, в общем-то, никаких специфических отличий русского бизнеса нету. Это общечеловеческое явление. А что такое вообще русское купечество, русское предпринимательство, российское, так скажем, даже не этническое, а государственном плане? Это что, некая вот однородная такая серая масса, или она состоит из каких-то отдельных сегментов? Кирпичиками здесь, на мой взгляд, являются основные этноконфессиональные группы. Православные. А в христианстве это еще старообрядцы. Для России, и это очень важно, это мусульмане. И тоже очень важный кирпич – иудеи. У каждой из этих групп была своя, основанная на некоторых религиозных традициях, ограничениях системы бизнеса. И даже своя экономическая ниша, так скажем. Что, если говорить о старообрядцах? Они действительно были христианским русским населением, но дискриминированным со стороны государства. Старообрядцев, известно, преследовали до такой степени, что они действительно себя сжигали. Значит, у них оставался, в общем-то, путь для такой реализации себя – это путь коммерции, путь деловой. И вот здесь-то они очень схожи и с английскими квакерами, и с континентальными кальвинистами французскими и швейцарскими. Да, это такая дискриминированная, немножко придавленная этноконфессиональная группа, которая находит таки выход для своей самореализации. И старообрядцы, да, нашли этот выход. Они не пили вина, у них не было этой проблемы, значит, алкоголизма и пьянства. Не курили. Не курили, вели, в общем, нравственный образ жизни. Но есть другой теперь широко распространенный миф о том, что чуть ли не все купцы были старообрядцами. Цифры здесь назвать очень трудно. Есть какие-то мифические цифры о 60% капитала в России, которые контролировали старообрядцы. Я даже не хочу говорить каких-то потолочных цифр, они все потолочные, потому что не было такой учета, сколько старообрядцам принадлежало, сколько не старообрядцам. И реальной статистики нет. Но то, что эта группа была такая, я бы сказал, лидирующая такая элитная группа, да, это безусловно так. Вот Морозовы, Рябушинские, это фамилии, которые сразу возникают при упоминании о старообрядцах, и действительно они такие знаменитые фамилии, не просто так, потому что о них много говорят, то, что они действительно много сделали. Очень. Вот не буду сейчас говорить подробно о других группах, скажу лишь, что и мусульмане, и иудеи, они и территориально, у них были свои как бы рынки влияния. И специфика была в форме ведения бизнеса, зависела от Корана и от Торы, как это регламентировалось. Вот, была своя, разумеется, клиентура среди единоверцев. И эти кирпичики-то, они и складываются в одну общую картину, которую мы называем сейчас российским предпринимательство. Знаменитое меценатство русского купечества и предпринимательства, оно осталось немножко за скобками нашей беседы, потому что это тоже отдельная тема, там есть о нем, свои... Да, уже так много написано, да, сказано. С другой стороны, слишком много, а может быть, о нем говорят, поэтому либо мы сделаем отдельную программу, но нашей задачей сегодня было вот хотя бы поговорить о тех самых мифах и стереотипах, что не все было так однозначно, с другой стороны, не все так мазано одной краской, и надеюсь, что вот сегодняшняя, так сказать, программа, она смогла представить наше национальное купечество, национальных предпринимателей от Садко до Рябушинского, скажем так, в каком-то новом или обновленном свете. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, мы вынуждены уже попрощаться. Время нашей программы подходит к концу. Я благодарю наших гостей за столь содержательную беседу. Ну, а с вами, уважаемые телезрители. Мы увидимся через неделю вновь в нашей программе на нашем телеканале. Всего доброго.